Весна 36-го, когда только-только апрельский номер «Красной Нови» появляется «Страна Муравия», когда далеко еще и до ордена Ленина 1939 и до первой сталинской премии 1941, но зато совсем близка серия статей в «Смоленской печати» 1934-35 годы, где, прямо указывая на его кулацкое происхождение, его называют кулацким подголоском и проводником кулацкой идеологии. Во-вторых, как произошла сама встреча, какие были разговоры с отцом, с матерью, с братьями и сестрами. В-третьих, как семья была устроена в Смоленске. Словом, все, что связано с возвращением семьи и с участием в этом Александра Трифоновича, изложено крайне скупо и невнятно. Вы пишете, что в начале 36-го года напомнили АТ о семье, и он попросил адрес, а затем вскоре съездил и привез. Получается вроде бы так, что если бы вы это напоминание упрек не сделали, он бы и забыл о существовании родительской семьи. Но тут явное противоречие с вашим же собственным описанием событий. Трудно поверить, чтобы человек, который не только прекратил переписку с родителями, но и требовал, чтобы Трифон Гордеевич и Павлуша вернулись в Лялю, мог так круто изменить свою позицию и поведение под влиянием одного только вашего упрека. Прошу, Иван Трифонович, понять меня правильно. Я не беру под сомнение ни фактов, которые вы излагаете, ни необходимости писать о них, но истолкование этих фактов. И вот тут я позволю себе коснуться самого этого чувства, чувства обиды, которое по сию пору отчасти разъединяет вас с покойным братом и сказывается на том, как вы говорите о нем в своих воспоминаниях. Нет, я не хочу уговаривать вас за давностью лет простить покойному его вину перед вами и перед родительской семьей. Это ваше дело, ваше право, и никто тут не должен вам что-либо советовать. Но я убежден, что обида в данном случае не совсем то чувство, которое отвечает сути дела. И вина тут особая, необъяснимая ни личной черствостью, ни страхом. Насчет страха. Александр Трифонович не был героем, отлитым из бронзы, но еще меньше был трусом. Мужество автора Теркина на том свете впервые, 1954 год, и в одиночку поднявшегося в атаку на всю мертвую силу реакции, а затем мужество редактора «Нового мира» говорит само за себя. Другое время, другой уровень душевной зрелости. Но есть печатно зафиксированные факты, которые свидетельствуют о том, что и в 30-е годы АТ не был запуганным человеком. На меня, например, произвело сильное впечатление его выступление в заключении состоявшегося в Смоленске декадника по обсуждению, или лучше сказать, осуждению его творчества, июль 1934 года. Большая часть выступлений на этом декаднике была о том, что он кулацкий сын и кулацкий поэт, автор контрреволюционных стихов. По всем тогдашним нормам ему бы следовало либо кричать «клевета, смотрите, какой я красный», либо признать ошибки и заверять, что приложит все усилия, чтобы исправить, оправдать и тому подобное. Ни того, ни другого. Короткий, исполненный достоинства ответ. Спасибо за внимание к моей работе и за высказанные критические замечания. Большевистский молодняк, 27 и 30 июля 1934 года, номера 173 и 177. Другой пример. Август-сентябрь 1937 года. В самый разгар террора. В Смоленске арестуют Македонова, АТ едет туда и выступает на собрании писателей в защиту этого ныне разоблаченного врага народа. «Жига», что было в Смоленском отделении Союза писателей. Литературная газета, 1937, 10 сентября, номер 49. В результате сам оказывается на волосок от гибели. Вы знаете, так поступали тогда, да и сейчас немногие. Черствость. Даже если не касаться творчества, оно все преисполнено сердечного тепла, сочувствия, понимания людского горя, Теркин, «Дом у дороги», «Две строчки», «Родина и чужбина» и многое другое, слишком велико число людей, которым он лично помог без всякой корысти для себя. Поэтому я глубоко убежден, что источник поведения АТ по отношению к отцу и родительской семье в 1931-1936 годах нужно искать не столько в его характере и личной нравственности как таковой, сколько на пересечении его личности и общей нашей истории. Это не вина в обычном смысле слова, а великая историческая, я бы даже сказал, всемирно-историческая трагедия, обернувшаяся личной бедой и виной для него, как и для множества других людей его поколения. Представьте себе комсомольца первых советских лет, тогдашнего, со всей искренностью увлеченного революционной социалистической идеей. Он преисполнен энтузиазма. Он безгранично верит в то, что революция и советская власть творят великое и святое дело. На все на свете, в том числе и на себя, на свое будущее, на жизнь своих близких и так далее, такой суровый атеист и член бюро смотрел не иначе, как сквозь призму понятия революционной советской идеологии, ее глазами. Конечно, АТС его умом и зорким взглядом и тогда не был обычным комсомольцем. Достаточно вспомнить трезвость дневника председателя колхоза, многое в обрисовке Моргунка и прочее. Но все же по общему строю чувств. Он принадлежал именно к этому человеческому типу, был захвачен именно таким умонастроением. Дух времени — великая, почти всесильная вещь. Как мог и должен был относиться такой комсомолец к коллективизации и раскулачиванию? Для него тут не было и вопроса, как к продолжению социалистической революции, ее тяжкому, но необходимому и, следовательно, справедливому этапу. Разве не писал Ленин, что кулаки – самые зверские, самые дикие, самые грубые эксплуататоры? И разве эта характеристика не повторялась тогда в каждом номере газеты? Это оценка из листовки «Товарищи рабочие, идем в последний решительный бой», август 1918 года, опубликована посмертно в 1925 году, несет на себе печать момента, когда, как писал здесь Ленин, волна кулацких восстаний перекидывается по России. Характерно, что именно это высказывание, а не гораздо более поздние периода НЭПа, ленинские рекомендации об отношении к зажиточной части деревни были взяты на вооружение политикой ликвидации кулачества как класса. Насилие над крестьянином, не желающим ни за что, ни про что отдавать свое добро в колхоз? Насилие над детьми, которые только тем и виноваты, что родились в кулацкой хате? И на это был давно заготовлен ответ. Разве революция с первых своих дней не провозгласила правоту и необходимость революционного насилия? Все правильно. Хочешь, чтобы был социализм? Не отступай перед жестокостью борьбы. Тем более, что социализм не за горами, до него каких-нибудь несколько лет, а с его приходом в насилии уже не будет нужды. Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам.